Глава 28. Сажусь в машину и тут же прижимаюсь к дверце, принимаю напряженную позу, готова к побегу, как будто меня это спасет. От него, от себя, от запаха дорогого одеколона, сигарет и его витающего в салоне аромата. Терпкого, густого, забивающего вкусовые рецепторы и уже давно проникшего в мозг. Невольно дергаю за ручку, хотя огромная машина с водителем уже набрала порядочную скорость и затерялась в потоке других транспортных средств. И в каждом люди. И всем наплевать на то, что происходит вокруг. И я одна, напротив него, совершенно не понимая, зачем он так со мной поступает. «Мне надо на танцы!» Все-таки подаю голос, пока он что-то щелкает в своем айпаде. Не слышит или игнорирует. «Мне надо на танцы!» Мой крик, почти визг, даже не производит на него ни малейшего впечатления. «Иван!» Только и говорит он, и я резко поворачиваю голову по направлению голоса. Мужчина за рулем словно каменное изваяние, под стать своему хозяину. Нажимает на какую-то кнопку на приборной, светящейся, как космический корабль, панели. Между нами и им начинает подниматься перегородка, и паника захлестывает меня с головой. «Мне нужно выйти отсюда, немедленно!» «Мне!» — отрывисто кричу, чуть ли не плача. «Мне нужно на танцы! Выпусти меня, подонок!» Набрасываюсь на Распутина, но он так легко откидывает меня обратно, что становится еще обиднее. Особенно, когда ударяюсь плечом. Моська, бросившаяся на дракона. «До твоих танцев еще 45 минут», — говорит, не глядя, этот истукан. «Как же хочется вывести его из себя, увидеть хоть какие-то эмоции. Чем быстрее ты займешься делом, тем быстрее освободишься». «Делом? О чем он? Каким еще делом? Он же не серьезно про взять в рот? Отсосешь мне». Поднимает он стальной взгляд и смотрит на меня, словно на пустое место. Меня прошибает холодный пот, и я быстро кидаю взгляд на пах, прикрытый планшетом. Я должна сделать... Что? Отсосать? Как шлюха? Взять в рот то огромное, что держала двумя ладошками? Почему я должна это делать? Сглатываю вязкую слюну и поднимаю глаза. Вижу, что он не собирается проявлять ни капли жалости. Потому что я так сказал. Но вы же говорили тогда... Что только после свадьбы, и я... Я не собираюсь рвать твою целку. Не нужно снять напряжение. Впрочем, он сводит челюсти, выказывая стойкое раздражение. Я могу найти кого-то более сговорчивого. Не сомневаюсь, он-то найдет. Целая очередь выстроится, стоит ему только щелкнуть пальцами. Прикрываю глаза и слышу, как он распоряжается остановить машину. Выпустит ли он меня? Или просто берет на понт? Собирается выкинуть как ненужную шавку и трахнуть какую-то шлюху? Но, господи, почему нельзя это как-то иначе все делать? Более романтично. Зачем быть таким грубым, таким бесцеремонным? У меня нет времени терпеть твои истерики. Уже хватает он меня за руку и открывает дверь, но я упираюсь, смотрю ему в глаза. Я сделаю. Не слышу. Внимательно смотрит он на меня. Я сделаю. Говорю громче и злее. Как же мне бесит эта ситуация, но и уйти я не могу. Что я скажу родителям, которые ждут, что я с дипломом приеду и буду им помогать? Да и не хочу. Честно, если признаться, не хочу стать лишней в жизни Распутина. Хочу стать его единственной, любимой. Если я могу редко удовлетворять его потребности и хоть немного приблизиться к своей фантазии, то я сделаю. Научусь, стану такой, какой он хочет меня видеть. Что сделаешь? Продолжает он давить голосом, как будто нагибая меня, как в тот день в больнице. «Отсосу. Я тебя отсосу. Иван, поехали». Закрывает он дверцу, отрезая нас от городского шума и окончательно перекрывая мне пути к отступлению. «Но ведь я сама на это пошла. Я сама хочу. Верно? Тогда почему не могу пошевелиться? Почему не могу даже вдохнуть, ощущая, как по спине стекает капелька пота? До танцев осталось 38 минут». «Мне самой расстегнуть?» Киваю на ширинку, на что Распутин откидывается на спинку автомобильного диванчика из бежевой кожи, руки кладет на бортики и продолжает взирать с легкой линцой. Словно за зверушкой, собачонкой, которая должна выполнить команду, но не знает как. Молчание – знак согласия, и вся его поза говорит о том, что прямо сейчас он собирается расслабиться. Я облизываю пересохшие губы и приближаюсь, сажусь еще ближе, бедром в юбке задеваю его бедро. Дрожащими пальцами тянусь к ширинке, там пряжка с какой-то английской буквой, и я ее начинаю пытаться расстегивать, и не могу. Поднимаю взгляд, прошу помощи, но Распутин просто наблюдает, кажется, даже наслаждается моей полной неосведомленностью. Но в одно мгновение его взгляд меняется. Глаза становятся как будто глубже, и меня стремительно затягивают в омут. Зрачок закрывает собой темно-синюю радужку, и я вздрагиваю, когда чувствую в волосах его пальцы. «Ой, мамочки!» Они мягко массируют голову, немного тянут, не сильно, подбрасывая вверх чувства, дразня нервные окончания, и меня прошибают приятные импульсы. Страх пятится назад, давая возможность выступить уже знакомые эмоции, предвкушению. И та надежда, что он стремительно разбил своим поведением, поступком, словами, возвращается и занимает прежние позиции, и мне уже не хочется злиться, убегать, хочется, наоборот, приблизиться к этому лицу, стереть стальное выражение и увидеть хоть раз улыбку, услышать снова, что его и мои желания могут быть созвучны. Возможно, он бы мог даже сказать мне, что наши сердца станут однажды биться в унисон. Сама целую его в губы, жадно льну телом к его гранитной груди, в которой ощущаю гулко бьющееся сердце. И чувствую, о да, чувствую, наконец, отклик, грубый, властный, как пальцы, что все сильнее тянут волосы, как взгляд, которым он ясно говорит не закрывать глаза. И я сквозь собственное биение сердца, сквозь влажный звук поцелуя, сквозь пульсацию крови в голове я слышу звон ширинки. А затем он вторгается языком в рот. Хлестко скользит по моему, вылизывает небо, заявляет то самое право завоевателя, от которого меня начинает потряхивать. Распутин возносит меня на небывалую высоту романтического флера, радости, счастья, и жестко, грубо, с размаху пихает головой в грязь одним единственным словом. «Соси».